Глава 16. Крики Алисы стали тише, несмотря на то, что Халиль ускорил темп. Его член врезался в мокрую дырочку до упора, так что тело Алисы содрогалось в экстазе. Да, она билась в экстазе. Выгибалась от удовольствия. Он и сам сходил с ума от нее, от ее тела, от ее стонов, от криков, что становились все слабее. «Давай, Алиса, кончай». Она задрожала, что-то невнятно прошептала и содрогнулась, сжимая его член своими мышцами. Халиль кончил сразу после нее и поднялся, чтобы сходить в душ. Но что-то привлекло его внимание. Она. Алиса лежала с раскинутыми руками и ногами, даже не пытаясь стыдливо прикрыться, как делает обычно. Глаза ее были закрыты, а изо рта шла пена. «Алиса!» Дернулся к ней, схватил за плечи и приподнял, чтобы не захлебнулась. «Алиса!» — рявкнул, встряхивая ее. Она приоткрыла глаза и тут же снова отключилась. Халиль почувствовал, как в груди грохочет сердце. Прижался ухом к ее груди. Сердце Алисы билось тихо и спокойно. Слишком спокойно. «Открой глаза, девочка!» Встряхнул ее еще раз. Но Алиса не отреагировала. Доктор закончил промывать ее желудок, подошел к Халилю. «Все будет хорошо». «А что было?» — хмуро спросил Халиль. «Что она ела на ужин?» «Морепродукты». «Вот и ответ. Скорее всего, что-то несвежее попалось. Налицо отравление. Скажи, господин, как ты себя чувствуешь?» «Нормально». «Господин!» В комнату ворвалась Аман. «Госпоже Хаят плохо! Ее рвет!» «Если ты закончил здесь, сходи и к Хаят», — приказал доктору, а сам двинулся к Алисе. Та лежала под простынями, тяжело дыша, смотрела в потолок. От уколов, которые ей сделал врач, ее глаза закрывались, но спать ей пока не разрешалось. «Алиса!» «Смотри на меня!» Потребовал не своим, чужим голосом. Она медленно опустила на него взгляд. «Что со мной?» «Ты отравилась. Морепродукты были несвежие. Я накажу всех виновных!» «Как ты себя чувствуешь?» «Я... я не знаю. Кружится голова». «Это от лекарств. Скоро пройдет. Доктор пока запретил тебе спать. Побудь со мной». «Со мной все нормально. Иди к Хаят», — ответила она ревниво, похоже, приходя в себя. «Я останусь с тобой и не спорь со мной, а то накажу», — ответил ей строго. Алиса поджала губы. «Она твоя жена, а я всего лишь любовница, не жена. Не стоит так переживать за меня». «Я сам решу, за кого мне переживать. Давай, поднимайся. Посиди немного». Помог ей встать, усадил на кровати, закинув под спину подушку. «Я хочу спать», — по-детски захныкала она. «Пока потерпи, потом ляжешь спать». Опустила взгляд на ее грудь, вздымающуюся под тонкой тканью ночной сорочки. Ревностью прострелила грудную клетку. На нее смотрел врач. И видел эти прекрасные очертания. Захотелось выколоть ему глаза, чтобы больше не смел смотреть на Алису, чтобы никто не смел смотреть, даже женщины. «Почему?» Она сглотнула. «Почему у тебя такой дикий взгляд? Ты меня пугаешь». Халиль застыл. Какая же она красивая. Даже сейчас, после промывания желудка. Такая красивая, что самому страшно смотреть. Страшно ослепнуть. «Назови меня по имени», — потребовал у нее. «Что?» Она наморщила лоб, и личико стало еще милее. «Назови по имени. Произнеси его». «Халиль». «Да. Еще». «Халиль, что с тобой?» Тряхнул головой. «Ничего, красавица, ничего. Просто мне нравится слышать свое имя из твоих уст, Нет ничего прекраснее, чем твой голос и твое лицо». Резко замолчал, устыдившись своей мягкости. Непривычно и вовсе не к месту. «Ты что, тоже отравился?» — вполне серьезно спросила она. «Да, скорее всего. Ты меня отравила своей красотой. Как-то непривычно слышать от тебя комплименты». «Это не комплименты, это обнаженная правда». Алиса опустила глаза, а ему захотелось накричать на нее, чтобы не смело отводить свой взгляд. Сдержался. «Я тебя не понимаю», — покачала головой она. «То ты насилуешь меня, принуждаешь к сексу, то вдруг комплиментами засыпаешь. Не понимаю». «Тебе и не нужно понимать. Я твой господин. Что хочу, то и делаю». Она подняла на него свои большие красивые глаза. «И вот снова ты грубый и злой. Почему?» «Потому что кружишь голову», — хотелось ему сказать, но произнес вслух другое. «Потому что я грубый и злой. Хватит уже этой болтовни, на, выпей воды. Тебе нужно пить много жидкости». Она приняла стакан и дрожащей рукой поднесла его к губам. Сделала пару глотков. «Спасибо, что заботишься обо мне». Улыбнулась ему едва ли не впервые. Точно впервые. И его размотало, разнесло к шайтану на куски. Она улыбнулась ему. Всего лишь за стакан воды. Невинная, чистая девочка. Его девочка. Поставил стакан на тумбочку, зарылся пальцами в ее волосы и заставил посмотреть ему в глаза. «Ты моя. Это естественно, что я забочусь о тебе. Я очень бережлив к своим вещам». Стер ее улыбку парой слов и тут же пожалел об этом. Ему не хотелось выглядеть в ее глазах размазней, а получилось то, что получилось. «Хорошо, попей еще воды, а я схожу к жене».